Мы ничего не почувствовали, но животные, поедавшие плоды, казалось, сошли с ума. Птицы взлетели, некоторые при этом столкнулись в воздухе. Четвероногие, те, что были в состоянии, убегали как могли быстро, уносились в разные стороны от машины, как будто она взорвалась. Эстробен задрожал, но остался на месте. Видно было, каких усилий ему это стоило. Сжав руку в кулак, ударила меня по плечу. «Ты не должен был!» — закричала она. «Он не хотел нам зла. Он хотел, чтобы мы что-то сделали». Я, не слушая ее, увеличил скорость. Мне хотелось побыстрее выбраться из кустов. Мы выехали на ровное место, покрытое свежей растительностью, какой мы не видели уже много часов. Причина этого сразу же стала ясна. Фонтан на площадке. Из него струится в небольшой бассейн или пруд вода. Оттуда, по вымощенному камнями руслу, растекается во все стороны. За фонтаном находился искусно сооруженный дом, сливавшийся с местностью. За ним необычная скала, давшая имя станции. Она действительно напоминала рог Гура. Даже видны спиральные наросты, какие бывают у взрослых самцов. Мы так неожиданно оказались на открытом месте, что у меня не было времени прятаться и разведывать, как я хотел. Но никаких признаков жизни не было, а на стоянке транспорта пусто, даже наземных машин нет. Я отключил поле, и мир немедленно наполнился звуками. Смешанный шум, стоны, крики, время от времени рычание. Все это, казалось, шло от дома. «Что?» — Аннет держала станнер наготове. Я собирался открыть дверцу, но заколебался. Такие звуки означали что-то необычное, что-то дурное. «Вер, Эстробен!» — привлекла мое внимание Гита, потянув за руку. Я посмотрел, куда она показывала. Животное, пытавшееся противостоять ультразвуку, или его двойник, ковыляло из ягодных кустов. Глаза его были полузакрыты. Оно качало головой из стороны в сторону, как будто его оглушили. Но оно упрямо держалось на лапах и миновало нас, направляясь к дому. При этом оно тоже издавало звук, что-то вроде ворчания. Крики в доме стали стихать. «Вир, посмотри, она снова нас зовет!» Зверь добрался до фонтана и стоял там, полуоткрыв пасть. Немалых усилий, видно, стоили ему движения. Он поднял переднюю лапу и сделал неуклюжий, манящий жест. Больше отказываться было нельзя. Да я и не мог. Но, выходя из машины со станнером наготове, отдал категорический приказ. «Никто больше не выходит. Закройте дверь за мной и ждите, пока я не дам знак. Если я вскоре не появлюсь, уезжайте». Я не дал им времени на протесты, просто захлопнул дверь и осторожно двинулся к фонтану. Эстробен, увидев, что я иду к нему, казалось, был доволен. Он повернулся и пошел, но не к дому, как я ожидал, а направо. Я последовал за ним. Стало понятно, какая трагедия разыгралась здесь. Должно быть, перед самым ударом, опустошившим наш мир, сюда доставили партию мутантов из какой-то лаборатории. Их разместили в клетках, чтобы постепенно выпустить в заповедники. И потом, очевидно, забыли о них. Звери остались без пищи и воды. Лежавшие неподвижно туши свидетельствовали, что для них помощь пришла слишком поздно. Эстробен согнулся, носом прижавшись к проволочной сетке. В клетке на боку лежал другой эстробен. При виде товарища он попытался поднять голову, но не смог. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что опасности для нас здесь нет, а есть много работы. Я окликнул ребят, и вскоре мы открывали клетки, несли корм из контейнеров, стоявших поблизости. Эти контейнеры были такой же ужасной пыткой для пленников, как и вода в фонтане. Многие из лежавших были еще живы, и мы занялись ими. Те, что первыми пришли в себя, отправились вниз по склону холма, в дикие места заповедника. Остальных мы оставили в клетках с открытыми дверцами, с запасом воды и пищи. Они будут постепенно приходить в себя. 5 животных погибли. Дом был пуст. В нем те же следы спешки, что и в штаб-квартире рейнджеров. Должно быть, крайняя необходимость позвала людей. Иначе они не оставили бы животных без присмотра. Значит, людей специально собирали в Фихолме, и там они погибли. Это было единственное объяснение, пришедшее мне в голову. Значит, людей специально собрали в Фихолме, и там они погибли. Это было единственное объяснение, пришедшее мне в голову. В доме мертвых не было, поэтому мы с радостью заняли его. По Помещение предназначалось для 1-2 человек, и нам было тесно. Меня больше всего обрадовала находка подзаряжающего устройства на стене у посадочной площадки. Мы можем провести здесь день или больше и полностью восстановить энергию машины. Я надеялся, что она еще послужит нам.